Глава семьи у Крюгера расширились глаза. Он понял, что совершил ошибку. Он же наверняка видел, что у гвардейцев были оплавлены лица, но было уже поздно. Тварь дернулась, пытаясь отстраниться от меня, но и впился левой рукой ему в плечо, словно клещ. А затем густая струя желудочного сока жабы выстрелила ему прямо в искаженное от ужаса лицо. Секунда. Ровно столько ему понадобилось, чтобы осознать, что же сейчас произошло. Кожа на лице начала растворяться, оголяя плоть и кости. «А-а-а!» — заорал, а не ослабил хватку. Этого оказалось достаточно, чтобы я смог вздохнуть. Мощным ударом с усилением я избавился от руки на своем горле и грохнулся на пол. Крюгер пытался избавиться от вязкой жидкости на лице, измазав себе все руки. Так не пойдет, я со всей силы долбанул ему коленной чашечки, выломав сустав в обратную сторону. Тварь грохнулась на пол и стала орать еще сильнее. Голос изменился, он стал перевоплощаться в свою естественную форму. Кожа стала менять оттенок из бледно-серого, она превратилась в темно-серый, ближе к черному. Мышцы становились все больше, само тело увеличилось в размерах раза в два. «Эра-а!» Грубый хриплый голос раздался из глотки полных острыми зубами. Стало ясно, что сейчас передо мной Крюгер в настоящем своем обличи. «Мерзкий ублюдок!» «Да закрой ты уже свою лавочку, мерзкий ублюдок!» Я вытащил парализующий шип и вогнал ему в правую грудь, «теперь ты, сука, точно здесь сдохнешь!» Услышав последние слова его словно, подменили. «Ты сдохнешь вместе со мной!» Он стал размахивать когтистыми руками в надежде меня зацепить. Ежи как мог, уворачивался от них, поджимая под себя ноги. «Да пошел ты к чертовой матери!» «Сдохни уже!» Я отправил в него очередную струю желудочного сока. «Эра-а-а!» Второй раз в рожу и не попал, струя прошлась по его груди и шее. «Ах ты гадина!» Рявкнул ей, начал отталкиваться от пола ногами и ползти назад. Наши действия походили на плохое кино. Я пытался сбежать от обезумевшей твари, наделал это так медленно, что она несколько раз чуть не дотянулась до меня. На парализующий шип тварь никак не отреагировала. Наверное, для нее этого недостаточно. Я выхватил боевой нож с гниением и приготовился к очередной атаке, у меня всего лишь одна попытка. «Господин!» В комнату вбежало несколько магистров. «Ублюдки!» Я пропустил момент их появления, отвлекшись на Крюгера. «Убейте его!» «Убейте!» Заверещал он. Они тут же стали накапливать энергию в ладонях, а один из них выхватил пистолет. Я взмахнул рукой, чтобы выстроить перед собой ледяную защиту, но явно не успевал этого сделать. А затем все они упали на пол в раскоряку. «Сергей!» «Настя!» Мария ворвалась в комнату. «Я держу их! Бейте!» Сергей начал стрелять из артефактного пистолета по защитному покрову, а Настя жечь их огненной струей. «Вовремя они подоспели!» Только сейчас я понял, что они видели все, что происходило около замка. Наверняка они не сразу поняли, что происходит. Но после того, как Ричард убил военных, выбор стал очевиден. «Ублюдки!» — прорычал Крюгер и бросился на меня. Он резко оттолкнулся от пола и прыгнул в мою сторону. Понял, гнида, что проиграл и захотел доделать начатое, забрать меня с собой. Как бы не так. Прикрывшись левой рукой, я сдержал его натиск. Он раскрыл пасть и начал клацать своими острыми, как бритва, зубами. Усиление еле сдерживало его. Еще бы чуть-чуть, и он откусил мне башку, но и смог выстоять. Поняв, что сделать этого не удастся, он переключился на мое тело. «Сдохни!» Мы заорали оба и стали наносить друг другу смертельные раны. Он резал мой костюм, как обычную тряпку, вырывая части брони, а и наносил ему удары в грудь боевым ножом до тех пор, пока не добрался до сердца. Успокоился ублюдок не сразу, но с каждым ударом силы его покидали все больше. Через несколько секунд они вовсе перестал наносить мне раны и обмяк. Тварь растерзала мне всю броню, а от накидки остались одни лоскуты. Он грохнулся прямо на меня, придавив своим здоровым телом, нам не было абсолютно плевать. Все мои мысли были только об одном, и выстоял. «Я победил. Все закончилось». Правда, победа досталась мне большой ценой, Напоследок Крюгер оставил мне кровоточащие глубокие порезы. Я в буквальном смысле очень быстро истекал кровью. «Скорее!» — простонал я, в надежде, что меня услышат. «Меня услышали!» Сергей с трудом откинул разлагающееся тело Крюгера. Гниение начало перерабатывать его в вонючие сопли. «Вот!» — Настя откупорила эликсир восстановления и протянула мне его. Отказываться я не стал. Залпом выпил и полез в сумку, добавив к нему еще один и несколько мешочков с концентратом. «Спасибо!» — я поблагодарил ребят и улыбнулся, прихлопнули гадину. Настя не сдержалась и, отвернувшись, пустилась в слезы. Для нее кошмар закончился. Впрочем, как и для всех нас. «Полагаю, Сергей обратился ко мне, теперь вы тут главный». Это был не вопрос, утверждение. Он прав, я все это затеял, мне и расхлебывать. Надо спуститься к броневикам. Я сделал над собой усилие и вывалил на пол рядом с собой ключи от них. Раны уже перестали кровоточить, на о полном излечении говорить пока не стоит. Сергей помог мне подняться, и мы поспешили на выход, пока здесь не оказалась очередная группа спасения Крюгера. «Скажите, ко мне обратилась Настя, Дмитрий, Дмитрий Донской, он здесь?» Она посмотрела на меня с надеждой. «Хороший вопрос. Я призадумался. А что ей ответить?» Наверняка Сергей с Марией уже рассказали ей историю про то, как я остался в лесу. «Значит, будем плясать от нее». Мне не хотелось ее расстраивать, но и свои секреты разбалтывать и не собирался. «Думаю, он жив, если вы это имели в виду, но я его не видел. Чтобы не навредить, я выбрал нейтральный ответ, я же тебе говорила, он очень способный». Мария погладила Настю по плечу, «найдется». «Конечно, найдется», Сергей поддержал сестру, к тому же он обещал сводить тебя в ресторан. Мы втроем уставились на Сергея, который только в последний момент понял, что сморозил. «Да, блин. Ну кто его просил?» Настя недобро посмотрела на Марию, а та всего лишь глупо улыбнулась, не зная, что ответить. Между девушками вмиг пробежала черная кошка и она отстранились друг от друга. «А, женщины!» «Я тут умираю, а они все равно думают о своем. Тут не хватало Вероники, для полного комплекта, так сказать». У входа в замок землю немного затрясло. «Что еще?» Я нахмурился. Такое ощущение, что что-то обрушилось. Через секунду тряхануло сильнее. «Быстро к Машинам!» — приказал я, и мы ускорились. Я не понимал, что происходит, но все инстинкты кричали о том, что мы должны поторопиться. Забравшись в ближайший, вновь тряхануло, но на этот раз я точно знал, что под землей что-то происходит. Одна из паучих, которая шарилась по подвалу, под тем местом, где и прикончил Ричарда, исчезла. «Сдохла!» А потом и земля стала исчезать. «Обвал!» — крикнул я Сергею, «гони отсюда!» Подумать только, взрыв оказался такой мощности, что повредил опоры в подвале. Земля стала быстро обваливаться вниз, в черный зев провала утягивалось все, что попадалось на пути. Похоже, там не только подвал. На других этажах тоже стали пропадать силуэты паучих. Началась цепная реакция. «Твою ж, я вругался!» «Мои паучки!» Когда провал достиг замка, началось самое печальное. Он посыпался как карточный домик, увлекая в дыру миллионы тонн камней. В дыру провалилось все и замок, и все припаркованные автомобили и строения вокруг. Огромное облако пыли, накрыв собой все, что только могло, стало расползаться далеко за пределы крепости. На улице и так царила ночь, ночная темень только начала отступать перед ранним рассветом. А теперь мы полностью лишились обзора, погрузившись во тьму. Хорошо, что фары давали хоть какой-то обзор, хотя бы на метр, но мы видели, куда двигались. Так и передвигались, до тех пор, пока не уперлись в одну из стен. Я специально направлял нас туда, где заметил нескольких живых бойцов, которые все еще продолжали сопротивление. Землю все еще потряхивало, но основной обвал уже давно прекратился. Остались какие-то куски земли, которые еще держались. Они и создавали колебания, когда падали вниз. Увы, на моему бизнесу открыть не суждено. Большинство паучих остались погребены под завалами. Остальные наверняка улепетывают подальше отсюда. Да и что я с ними буду делать? Все налаженные процессы по изготовлению ткани оказались уничтожены. Давайте выбираться из машины. Сергей остановился у ближайшей двери во внутреннее помещение стены. Нам нужно отыскать механизм, открывающий ворота. Молодец. Я только подумал об этом, а ну же сказал, сэкономив мне энергию. Сейчас я был больше сосредоточен на браслете с регенерацией, в котором кончалась энергия и истлался направлять потоки в него, чтобы он продолжал работать. Еще немного, я подкачивал защитный покров, чтобы меня не прикончили точным выстрелом в голову. Кость из легкого вышла еще несколько минут назад, и дышать мне стало намного комфортней. Но все равно, все тело горело от нанесенных мне ран. На броню без слез тоже не взглянешь. Сначала я переживал, что они опознают меня в ней. Но теперь яисом не узнаю, во что она превратилась. Защитные пластины на груди и животе отсутствовали, костюм разобран в клочья, с плечами то же самое. А если добавиться сюда лоскуты накидки, комки паутины и кровь? Все становится совсем плохо. И как только артефакт очистки выжил в этом месиве. Трогать его пока не стал, пусть все остается как есть, по крайней мере, до тех пор, пока мы отсюда не выберемся. Чисто. Сергей проверил помещение, прежде чем позвать нас и помог выбраться Марии с переднего сиденья. Я его не торопил, пусть играется. На радаре в зоне видимости находилось всего два бойца ИТИ, были нашими. Они держали оборону в башне, на самом верху. Я же просто кайфовал, развалившись на пустых ящиках сзади. Настя тревожно смотрела на меня и на мои раны, а я улыбался как дурак. Наконец-то мне не надо никуда спешить. За последние два дня я так набегался, что готов просто лечь и неделю лежать, ничего не делая. Нет, еще я бы не отказался вкусно поесть и взглянул на Настю, но испуганная девушка свела все мои пошлые мысли на нет. Дверь в задний отсек открылась, и Сергей запрыгнул внутрь, чтобы мне помочь. Сам справлюсь, я аккуратно поднялся с ящиков, ходить уже могу. Как скажешь, Настя, пойдем, он подал руку девушке, и они вышли из броневика. Я последовал за ними. По-хорошему мне бы заняться своими делами, но по крепости по-прежнему рыскает приличное количество последователей. Они не так сильны, как Крюгер, но все равно представляют опасность для обычных людей. «Куда направимся?» — спросил у меня Сергей, когда мы зашли внутрь. Варианта у него было всего два, но я подсказал третий, показав наверх. Два бойца — это серьезная прибавка к силе. Нужно их забрать оттуда. К тому же искать ворота сверху намного проще. Покопавшись в сумке, я выдал всем по эликсиру ночного видения. Последнее, предупредил их, чтобы не питали надежд на продолжение банкета. Сергей не стал спорить с планом, и мы уже через пять минут нас стало шестеро. Парни пришли в ужас, когда увидели меня в таком состоянии, но несколько приказов привели их в чувство. Они поняли, что и нахожусь в своем уме и прекрасно понимаю, какая обстановка царила вокруг. Что случилось с их группой, они не знали, командир приказал держать позиции, чем они все это время и занимались. Когда я спросил, где ворота на Восточной, один из них тут же указал направление. «Черт!» — я цокнул языком. «Но почему именно сейчас?» Я заметил, как несколько пауков около крепости перестали трогать лапами каменными стенами и с легкостью стали взбираться наверх. «Поспешим, скоро у нас будет полно гостей», отдав приказ, я как мог, припустил к воротам. «А ты, Сергей, возвращайся». Догнав его, я решил, что так будет лучше. Пока мы будем разбираться с воротами, он должен будет подогнать туда броневик. С ним ничего плохого случиться не может. Все броневики обладали первоклассной защитой, в этом я уже убедился лично. Понял, он отстал от нас и поспешил обратно. Автомат, я протянул руку содному из бойцов. Сначала он сделал вид, что не понял, что я от него хочу, но объяснять я ничего не собирался, выхватив его силой. В сторону, я подвинул девушек рукой и сразу же открыл прицельный огонь по мохнатой сволочи, которая уже находилась на стене. Крюгера и его отпрысков больше нет, как и бойцов, которые следили за периметром. Конечно, пауки сбегутся сюда со всего леса, ведь мы столько шума наделали. Тень попятилась, пытаясь спрятаться от пуль, но вскоре грохнулась на пол. «Идем дальше», — строго сказал я, — «от меня не на шаг». После того, как все увидели Вкова, я стрелял, вопросы отпали сами собой. Парень даже обоймы дополнительные мне отдал, посчитав, что стреляю я все-таки лучше, чем он. На самом деле я их даже не видел. Радар, как обычно, спас ситуацию. Пока мы добирались до ворот, я расстрелял все вверенные мне обоймы. Второй боец сделал это даже быстрее, чем я. Все это время в других точках крепости мы слышали стрельбу и взрывы, но даже если там и был кто-то из наших, помочь мы им ничем не могли. Сейчас бы самим свалить отсюда без потерь. Я развернулся и сделал несколько выстрелов из пистолета. Последний резерв, который у меня был. Паук отпрянул назад и побежал в другую сторону, посчитав, что здесь слишком опасно. Повезло, что механизм нашелся в башне на нашей стороне. Влетев внутрь башни, я спрятался за каменной стеной и сделал пару последних выстрелов из пистолета. Все, патронов больше нет. Тем временем Мария дернула за рычаг, и ворота стали открываться. Хоть что-то хорошее за последние 5 минут. Мы все-таки потеряли одного из бойцов, парень замешкался и споткнулся о труп последователя. Прыгун достал его слишком быстро, я даже не успел ничего предпринять, увы. Одноразовая защита разлетелась за несколько ударов лапами, и впившиеся в грудь клыки оборвали его жизнь. Спускаться на первый этаж никого уговаривать было не надо. Я плелся в самом конце и решал, что же мне делать дальше. Исчезнуть и остаться здесь. Где-то там осталось мое копье. Да, дарованному неблу и пусути, там валяла упросту палка. Как ей искать? Я ума не приложу. Клинок Крюгера и все артефакты остались под завалами. Пауки, судя по всему, наступали на крепость со всех сторон. Чего бы им не наступать, если она находилась в самом центре леса. Да и броневик у нас всего лишь один. Даже если я наберу здесь трофеев, как дотащу до Восточного. А еще личина Архимага, с ней что делать? Вопросов было больше, чем ответов. В итоге я плюнул на все. Желание хорошенько выспаться и привести себя в порядок махом перекрыли все возможные выгоды. Логично рассудив, что в могилу с собой все это добро не унесу, я сделал выбор. Еще неизвестно, что будет по дороге, а и тут планы строю, уже расслабился. Сергей уже ожидал нас около двери из башни. Молодец, справился с заданием. На накапоте я все же заметил следы зеленой жижи. Видимо, сбил одну из тварей по дороге. Запрыгнув внутрь, я сразу же предупредил его о надвигающихся проблемах. Ворота-то мы открыли, а значит и доступ в крепость оказался свободен. Пауки устремились к входу. «Держитесь!» — рявкнул Сергей и начал набирать скорость. «Держись на дороге!» Я предупредил его, не хватало еще, чтобы он стал объезжать пауков, и мы врезались в какое-нибудь дерево. «Сам знаю!» — огрызнулся он. Мы выскочили из пыльной ловушки с пауком на крыше. Дохлая тварь зацепилась за пушку лапами и теперь болталась там. Увидев перед собой чистую дорогу, все выдохнули с облегчением. Больше нас ничто не могло остановить. Взглянув на карту, я улыбнулся, если мы будем двигаться с такой скоростью, то меньше, чем за полдня доберемся до форта Восточный глава 8, как только мы вырвались из леса и отъехали от Нева на приличное расстояние. Так, чтобы в зеркале заднего вида ничего о нем не напоминало, я отрубился. Бесконечная беготня по бескрайним просторам Красноярского края окончательно меня вымотала. Слишком много событий произошло за последние 2 дня. Проснувшись, я обнаружил, что броневик никуда не движется и в салоне никого не оказалось. Радар подсказал, что все 4 находились примерно в 20 метрах от автомобиля. Что они там делали, мне видно не было. Но и решил с этим повременить и для начала проверить свой организм. С того момента, как я отрубился, глубокие раны уже успели затянуться наполовину, хороший знак. Я думал, что с этим могли быть осложнения, все-таки когти Крюгера могли содержать серые частицы или заразить меня какой-нибудь чумой, на все обошлось. Я еще раз прокрутил в голове последний бой, убедившись в том, что сделал все правильно. Сломанные ребра тоже стали срастаться. На резких движений мне лучше пока не делать. Мне нужен белок, много белка, чтобы помочь организму восстановиться. Желудок подтвердил мои выводы жалобным урчанием. Но, увы, пока я ему ничем не мог помочь. Для этого нужно хотя бы вылезти из броневика и узнать, почему мы остановились. Аккуратно поднявшись с ящиков, я выглянул через дверь наружу. Веселая компания сидела у костра и жарила рыбу. Здорово устроились, ничего не скажешь, хмыкнул и направился к ним. Проснулся, Сергей поднялся со своего места, чтобы поприветствовать меня, а мы думали, что ты проспишь намного дольше. Я взглянул на заляпанные пылью и кровью часы, стрелки которых показывали, что уже далеко за полдень. Неплохо я поспал, не меньше 7 часов. Почему мы остановились? Недовольным голосом спросил я и присел на каменную лавку около костра. Похоже, парочка решила открыть здесь мебельный магазин, и лавки, и обеденный стол, даже для костра соорудили небольшую плиту, чтобы готовить было удобней. По моим расчетам, мы уже должны были подъезжать к Восточному, а вместо этого остановились в какой-то глуши на задворках в километрах 50 от Нева. Этому есть несколько объяснений. Слово взяла Настя. Я внимательно посмотрел на девушку, которая сидела напротив меня. Визуально она выглядела здоровой, румяные щеки, незамутненный взгляд. Взглянув на силуэт, я согласился с выводами. Беглый осмотр не показал наличия серых частиц в организме девушки, но и не был уверен до конца, что опасность миновала. Крюгер оказался слишком коварным и дальновидным, хоть Аниздах надела его, как говорится, живет. А ведь и правда, я вспомнил, что Ричард говорил о нескольких фортах. Да и в Красноярске под его контролем находилась приличная часть города. Я ухмыльнулся. Надо будет дать задание моим парням, чтобы навели справки. Может, удастся с этого что-то поиметь. А то у меня с этой беготней только сплошные расходы, а доходов с Гулькин причиндал. Я слушаю, убедившись, что с девушкой все в полном порядке, сказал я. Во-первых, мы пробили колесо. Она указала на переднее правое колесо, от которого практически ничего не осталось. Дела, я нахмурился, но у нас же есть запаска. Есть, подтвердила она, но вторая проблема заключается в том, что никто из нас не умеет менять колеса. Настя развела руками, вот мы и решили остановиться около реки и подумать, что делать дальше. Что это этаже? Я обратился к парню военному. Не обучен, он потупил взгляд. Я не смог сдержать улыбку. Ладно, аристократы, которые домкрат или баллонный ключ в глаза не видели, но он. Мое поведение им явно не понравилось. Насупились и стали жевать рыбу. Мария протянула мне тарелку с рыбой. Взглянув на тарелку, я оценил ей старания. Тонкая работа, ничего не скажешь. Поблагодарив за хлопоты, я стал молча уминать рыбу. Желудок обливался слезами радости, даже несмотря на то, что еда оказалась пресной. Соли, понятное дело, у нас не оказалось. Еда закончилась быстро. На мой немой вопрос, почему так мало, все развели руками, как говорится, что осталось. За добавкой в реку я решил не лезть. Небольшого перекуса должно хватить до форта. А сейчас мне придется вновь занять должность руководителя. Сергей, Михаил, я обратился к парням, сегодня у вас будет уникальная возможность. Возможность, Сергей тут же подобрался ближе, что за возможность? Возможность научиться чему-то новому, я важно поднял указательный палец, сейчас я научу вас менять колеса. В прошлой жизни мне приходилось играть роль механика в одном из автосервисов одного из влиятельных бандитов. Хитрый и очень осторожный человек. Мне пришлось чинить автомобили несколько месяцев. В ожидании, когда он посетит именно наш сервис, на Витаге я добился своего. Сергей посмотрел на меня с досадой. Оно и понятно, аристократам такие занятия нафиг не сдались, нам не было все равно. Сам я менять колесо не собирался, не хватало, чтобы раны начали вновь кровоточить. Вперед, я отдал приказ, и мы втроем направились к броневику. Пока парни под моим чутким руководством занимались шиномонтажными работами, я решил разобраться с тушей паука, которую они уже скинули с крыши. Какие хитрые! Даже умудрились расковырять ему всю башку и грудную область в надежде найти там мешочек с концентратом. Я улыбнулся и кряхтя залез к пауку на спину. Что-то задумал. Увидев меня на пауке, спросил Сергей, концентрата в нем нет. Может, оно и так, я пожал плечами, а может, и нет. Ба заговорила о том, что сердце у тварей находилось именно в верхней части брюха, а не там, где они его искали, стоит проверить на всякий случай. Создав ледяной клинок, Е попытался вогнать его в плоть, но антимагия по-прежнему прекрасно работала. Клинок просто растаял, словно Е плавил его в доменной печи. «Зараза! Придется ковырять его ножом, других вариантов у меня нет». Вздохнув, Е вытащил боевой нож и вогнал его в брюшко твари по рукоять, процесс пошел. Испачкаться и не боялся, и так был весь в черт, пойми, чем. Проделав отверстие, чтобы можно было засунуть туда руку, Е стал искать в киселе из органов сердце. Нашлось и сердце, и мешочек, Е вынул из паука светло-оранжевый мешочек. «Не может быть», — сказал Сергей, и все уставились на меня с открытыми ртами, мы чисколупали эту гадину и ничего не нашли. «А ты за 5 минут, доделывай», — сказал анбойцу и от досады бросил ключ на землю. «Опыт, как говорится, не пропьешь», — сказал ей, подкинул немного плотно мешочек в руки, по объему он был чуть больше мешочков, которые я выковыривал из жаб. Сделав надрез, я тут же его употребил. Мне впервые попался мешочек подобного цвета, а это сулило серьезным повышением энергии. Откладывать такой момент я не хотел, да и все остальные смотрели на меня с завистью. Зачем давать им повод для размышлений? Нет мешочка, нет проблем. Густая жидкость полилась в рот и зажмурился от удовольствия. Я все еще надеялся испытать удовольствие, которое испытал в первый раз, но, увы. Ничего необычного не произошло, меня очень хорошо взбодрило, придав кучу энергии, и на этом все. Да, мой сил перевалили за уровень мастера, но только с артефактами. Без них я по-прежнему остался адептом стихийной магии. Насильно я не переживал. Коллекционер давал мне безграничные возможности, и сегодня я в этом убедился. Готово, заключил боец и стукнул по колесу ботинком. «Отлично, Мария подошла ближе, тогда мы можем отправляться. Не раньше, чем я закончу с этой гадиной», — сказал ей, соскользнул с брюшка паука на землю. Все посмотрели на меня, как на идиота. Мол, зачем тебе нужна эта поганая тварь? Я их прекрасно понимал. Наони просидели тут кучу времени, ничего не делая. Я же, думал о том, как появлюсь в Восточном с голой жопой. Изуродованная броня, от которой мало что осталось и которую и не факт, что восстановлю. Профуканное оружие, которое бесследно исчезло в провале и теперь покоится под сотнями тонн земли. Все это не давало мне расслабиться в полной мере. Как я собираюсь зарабатывать в Восточном, если у меня из снаряжения остался боевой нож средней паршивости, собственно, все. Рассчитывать на магию? Я уже убедился, что это глупая затея. Еще около получаса мне понадобилось, чтобы вырвать у паука клыки, когти и часть шкуры с брюшка. Я брал все, что по версии базы могло мне пригодиться и принести денег. Благо в броневике оказалось полно пустых ящиков. Туда я все и сложил. Боец, чтобы не слоняться без дела, решил мне подсобить. Взамен я пообещал замолвить словечко про него перед начальством. Обманул, конечно, к завтрашнему дню образ архимага навсегда исчезнет. Я уже все решил. Оставлю их, как и в прошлый раз, около администрации, а сам отправлюсь по своим делам. Связываться с военными и участвовать в бесконечных допросах в мои планы не входило. Это может затянуться на многие месяцы. Пока соберут группу для выезда на место, потом начнутся раскопки и сбор улик. Ну их к черту. А если что-то не нравится, то все претензии могут направлять на имя императора. Мария и Сергей все это время пристально меня изучали и перешептывались, указывая на мои действия. Сергей даже попытался пробить тему по поводу моих дальнейших планов. Но и уклонился от ответа. Ей так должен ему один рейд, зачем мне больше, еще и отлиться архимага. А вот Настя откровенно заскучала. Она забралась внутрь броневика и больше наружу не показывалась. Никто трогать ее не стал. Самым сложным для меня будет оправдать свое появление, но я что-нибудь обязательно придумаю, когда разберусь с первоначальными целями. Для всех я остался прикрывать тыл, так там и остался, хорошо, что она не кинулась на меня с кулаками, выясняя, куда я подевал сам себя. Запрыгнув на водительское сиденье, я подал легкий сигнал об отправлении. Сергей попытался возразить, ведь это он был водителем, Наяева быстро успокоил, намекнув, что второй запаски у нас нет. Да и дороги Анталком не знал, просто ехал по дороге, куда глаза глядят. Сверившись с картой, мы отправились в путь. До Восточного осталось совсем ничего, всего пара часов в пути. Единственной проблемой оказалась сама дорога, которая в принципе отсутствовала. Крюгер укрепил участок в лесу, но дальше она совсем испортилась. Что же касалось тварей, то их и след простыл. Я замечал несколько в ближайшем лесу, на Имдонос никакого дела не было. А вот и он, преодолев подъем на очередной холм, перед нами показался форт Восточный, окруженный двумя крепостными стенами. Одна из них была чуть меньше основной и являла своего рода буфером между самой крепостью и дикими землями. Я думал, что мы увидим что-то вроде крепости Крюгера, но здесь размах был намного больше. Величественная крепость находилась на холме, в окружении высоких стен. Замок в крепости тоже имелся, как и сотни других строений, крыши которых виднелись из-за стены. Что говорило о их высоте? А вот все, что находилось за второй стеной, мы прекрасно видели. Обычные постройки и производство, оно и понятно, внутри крепости места на всех не напасешься. Вот, видимо, и решили вынести часть за основную стену. «Добрались», — воскликнул Сергей, чем вызвал у всех облегченные улыбки. Любовались мы недолго. Я хотел попасть туда до темноты, поэтому уже через минуту мы тронулись дальше. А еще через 10 мы встретили первый рейд, который направлялся в нашу сторону. Пять броневиков и столько же грузовых автомобилей направлялись в нашу сторону. Я нахмурился. Мы находились на территории, в которой царило беззаконие и могло случиться все что угодно. Зачем им переться куда-то, когда можно нас тормознуть и ограбить или того хуже, взять в плен? Местных порядков я не знал, сомневаюсь, что из Восточного к нам придет помощь. Когда до нас оставалось меньше 100 метров, головная машина перегородила дорогу. Я цокнул языком. Сука, накаркал. Сергей, я обратился к княжичу, запри дверь и в случае опасности постарайся свалить. Михаил, наведи на них пушку, а и пойду потолкую с ними. Оба парня кивнули и приготовились. Я взглянул на пушку, в которой, как обычно, не оказалось снарядов. Что за дурацкая традиция хватать пустые броневики? Хоть раз бы взяли с оружием, наделать нечего, будем импровизировать, как обычно. Выбравшись из броневика, я направился вперед и остановился на середине пути. Дальше идти я не собирался. Если хочет со мной поговорить, придется пройтись. Если он пойдет или подъедет ко мне на броневике, я сочту этот жест как оскорбление. Мужик оказался с мозгами, вышел из броневика и направился ко мне. Архимаг водной стихии, обвес как на войну. Я приуныл, посмотрев на себя. Да некоторые цацки стоили целого состояния, на общий внешний вид у нас кардинально отличался. На меня шел настоящий рыцарь из сказок. Блестящая металлическая броня, прикрывающая все участки тела, с золотой гравировкой, меч за спиной. Конечно, сюда не вписывались два пистолета по бокам, на это издержки профессии. Я бы не удивился, если бы у него за спиной был гранатомет. Прошу прощения за это, он начал разговор за несколько метров от меня и указал большим пальцем назад, при этом не прекращал двигаться, положение обязывает. Не люблю такое. Сам много раз пользовался подобным приемом, отвлекая внимание. Я отвел правую ногу назад, встав в полубоевую стойку и протянув руку к подсумку с последним керамическим шариком. Он увидел, что я готовлюсь к атаке и, усмехнувшись, приподнял перед собой руки, показывая тем самым, что не собирается нападать. И тот трюк я тоже проделывал. Меня зовут Виктор, Виктор Степанович Карамазов. Может, слышали о таком? Он явно разговаривал со мной снисходительно, но имел на это полное право. Я хорошо знал, что Восточный принадлежал роду Карамазовых и Отом, что их род считался полувоенной организацией со всеми вытекающими. Правда, образ Виктора выбивался из моих представлений о военных. Но, видимо, здесь так принято, то, что анархимаг, уже говорило о многом. Жаль, я остановился слишком далеко от колонны, нужно было подъехать ближе и узнать, кто находился в других броневиках. Готов поспорить, что он тут такой не один. Не прибедняйтесь, Я ухмыльнулся, Карамазовых знают все. В чем причина установки? Я перешел сразу к делу. Не будет настолько влиятельный человек останавливать нас просто так. Вы очень проницательны. Он прищурился, позвольте узнать, откуда вы держите путь и что с вами приключилось. Судя по внешнему виду, вам здорово досталось. Может, нужна помощь? У меня есть лекари. Лекари? Я хмыкнул. Впервые я услышал о такой профессии в этом мире. Странно, что мне до сих пор не встретилось ни одного из них. Впрочем, у меня есть браслет с регенерацией. Слабенький, но он отработал свою функцию на все 100%, а может и больше. Спасибо, но я предпочитаю справляться с собственными силами. Я решил отказаться от помощи, быть должным Карамазовым, даже в обличии архимага мне не хотелось. Мы направлялись в Восточный, когда на наш поезд напало бедствие из пробоя 4-го уровня. Я сразу выдал необходимую информацию. Никакого секрета здесь не было. Наоборот, чем больше я сейчас расскажу, тем быстрее нас отпустят. Как же я ошибался, Виктор сразу засуетился и, схватившись за артефакт связи, объявил тревогу. «Советую вам не дергаться». Он сказал это на полном серьезе, но за оружием не полез, даже энергию накапливать не стал. Все 5 броневиков сорвались с места и, промчавшись мимо, перегородили нам путь к отступлению. Сергей успел только сдать на пару метров назад, и на этом все. «Твою мать, у меня глаза на лоб полезли», когда броневики ворвались в поле зрения моего радара. 7 архимагов, остальные магистры, все как новогодние елки в артефактах с яркими рунами. Да с такой командой можно брать Красноярск, не напрягаясь. Крюгер с гвардейцами — просто дворовые хулиганы по сравнению с ними. В такой ситуации ни один нормальный человек дергаться не будет. Это равнялось самоубийству, а я еще пожить хочу. Последний броневик остановился рядом с нами. Дверь в задний отсек открылась, и на пороге появилась обаятельная девушка в зеленоватой броне с рыжими волосами. «Виктор, что ты тут устроил?» — сходу крикнула она моему собеседнику. «У нас мало времени. Скоро стемнеет, а мы 100 километров не проехали. Ты так хочешь, чтобы их сожрали голодные твари?» «Анна Степановна», — он осуждающе на нее посмотрел, «сколько раз я просил так не делать, когда я веду беседу. И между прочим, этот мужчина с поезда, на поиски которого мы собирались глава 9 дела запахло жареным». Анна уставилась на меня подозрительным взглядом. А потом выпрыгнула из броневика. «Если он с поезда, где же тогда остальные?» — спросила она у Виктора. «И откуда у него броневик?» «Да и выглядит он не очень». Вопросы посыпались как из рога изобилия. Но задавала она их не мне, а своему брату или, может, отцу. «Нет». Для отца он слишком молод, лет 30, больше ему не дам. Скорее всего, старший брат. Анна выглядела достаточно молода, не больше 20. Никогда не слышал, что в роду у Карамазовых рождались девочки. Набаза подтвердила мои предположения, я, если и ошибся, то слегка. Виктору оказалось 32, Анне 21. Пока они вели разговор, меня словно и не существовало. Я был не против, если бы они не тратили мое время, но, похоже, и тот момент они учитывать не собирались. Акта в броневике. Анна махнула головой в сторону нашего, покрытого пылью транспорта. Это ей пытался выяснить, пока не появилась ты, раздраженно ответил Виктор. Так чего мы ждем? Пошли посмотрим. Она развернулась и поспешила к броневику. Обеспечить охрану, Виктор тут же позаботился о своей взбалмошной сестре. Да, именно взбалмошная. Дети аристократов очень часто таким грешат, особенно папины дочурки, в которых те души не чают. Конечно, кто посмеет отчитывать княжеских отпрысков, своя шкура дороже. Вот они и вырастают без тормозов. А потом искренне удивляются, когда встречают сопротивление. Не люблю таких, слишком много геморроя они могут принести, напопка у Анны хороша, надо отдать должное родителям, хорошо постарались. Виктор проследил за моим взглядом, и ему он не очень понравился. Я понял это потому, как он отщелкнул застежку на кобуре. Ожидает, что и нападу. Они все тут такие дерганые. Из броневиков, которые нас заблокировали, выскочили все бойцы и обступили наш броневик. Анна добралась до боковой двери и постучалась в нее. Тукатук, кто в тереме живет, она откровенно развлекалась, вылезайте на свет Божий, посмотрим на вас. Да уж, за словом в карман она точно не полезет. Настя, удивленно произнесла Анна, когда дверь открылась, что ты здесь делаешь? Аня, Настя спрыгнула на землю и кинулась обнимать девушку. Аня, как же и рада тебя видеть. Одновременно хмыкнув, мы с Виктором переглянулись, и он махнул в сторону девушек, мол, двигай туда. Сопротивляться и не стал, похоже, девушки хорошо друг друга знали, а значит, никаких проблем быть не должно. Аня, меня похитили. Наш поезд уничтожен. Крюгер оказался тварью. Дмитрий, надо срочно найти Диму. Он там остался совсем один. Она затраторила как из пулемета, мешая в кучу все, что с ней произошло за последние два дня. Похитили. Анна тут же отодвинула девушку назад, заслонив собой и выхватила клинок, который покрылся инеем. «Не двигайся». Виктор выхватил из кобуры артефактный револьвер и попытался приставить его к моему виску, но сработал защитный покров, синий кокон мигнул на секунду, не дав этого сделать. Остальные бойцы последовали примеру своих командиров, вскинув автоматы и напитав ладони энергией. Даже пушки на броневиках стали наводиться на наш транспорт. Я закатил глаза и вздохнул. «Приехали». Каша, которую выдала Настя, достигла ушей Карамазовых лишь частично. А если быть точнее, всего лишь первая фраза про похищение. Хорошо, хоть огонь не открыли на поражение. На землю, медленно, процедила не ткнул в мой защитный покров револьвером еще раз. «Как скажешь». Я ухмыльнулся и выполнил требования. Они на взводе, лучше не шутить. «Аня». «Они не. Подожди, подруга». Настя попыталась все объяснить, но Анна не дала ей договорить. «На выход». «Быстро». Меньшиковы и Михаил вылезли из броневика с поднятыми руками. «Аня». «Да послушай же ты. Это Меньшиковы». «Убери оружие». Она выскочила перед подругой и загородила ребят. «Меньшиковы». «Погоди, я уже ничего не понимаю». Анна нахмурилась. «Тебя похитили Меньшиковы». «Да нет же». Настя топнула ногой. «Ты меня не слушала, что ли?» «Меня похитил Крюгер. А Меньшиковы находились вместе с нами на поезде. Подруга, ты, похоже, бредишь, с чего бы Меньшиковым переться через всю страну в Восточной?» Анна посмотрела на Настю с сожалением. «Да и дядя Фридрих не мог тебя похитить, анжезнаком с твоим отцом». «Ты уверена?» Она переспросила. «Возможно, это вас убедит». Сергей протянул руку с родовым перстнем. «Виктор, подойди». Анна посмотрела на брата с тревогой. «У него родовой перстень Меньшиковых». «За Меньшиковых я не переживал. Такой перстень хрен подделаешь. Слишком много деталей. Да и связываться с княжеским родом себе дороже будет». А вот слова про дядю Фридриха меня сильно насторожили. Судя по всему, Карамазовы его хорошо знали, а это может обернуться для меня серьезными проблемами, ведь я, по сути, вырезал их род под корешок. «Убедились?» — спросил Сергей, когда показал Виктору перстень. «Вполне, опустите оружие», — приказал Виктор, — «возвращаемся в форт. Поиска мы займемся завтра». «Анастасия», — он обратился к девушке, — «я рад тебя видеть», — он взял ей кисть, сжал в своей и поцеловал. «Рад, что с тобой все в порядке». «Благодарю, Виктор». Настя смутилась, но тут же начала тараторить. «Надо вернуться в лес». «Там остался Дима». «Конечно, мы вернемся. Куда скажешь, давай только доберемся до форта, и ты спокойно все объяснишь, а твои друзья помогут». Анна погладила девушку по спине и подтолкнула к своему броневику. «А что делать с ним?» К Виктору подбежал боец и указал на меня. «Сопроводите в форт под наблюдением, этого тоже», — он указал на Михаила. Погрузившись в разные броневики, мы направились в форт. Не так я представлял себе поездку в Восточный. Думал, смогу рассмотреть все в деталях, а рассматриваю только автоматы, случайно направленные на меня. Приказ Виктора я прекрасно слышал. Это он приказал держать меня на мушке до выяснения обстоятельств. Мы промчались через все ворота, даже не сбавляя скорость. Ну а чего еще можно было ожидать от владельцев форта? На улице уже стемнело, и я ничего не смог разглядеть, лишь силуэты жителей, которые направлялись по своим делам. Примечательно, что ниже мастеров я никого не встретил. С люнтием здесь точно не место. Размажут и не спросят, Как звали? Предположительно, нас привезли в замок. А куда же еще? Меня из броневика по-прежнему не выпускали. Бойцы сидели и ждали, когда хозяева выйдут и удалятся внутрь. После чего наш броневик стал огибать строение сбоку. Понятное дело, что встречать меня при параде никто не собирался. Броневик остановился, и мы стали ожидать неизвестно чего. Я наблюдал за периметром, на все было тихо, пока в зону действия радара не вошел очередной архимаг, на этот раз воздушной стихии. Похоже, здесь других бойцов стараются не держать. Пока мы ждали, я хорошо изучил бойцов. Все они учились у одного и того же мастера. Я понял это по дыханию и току энергий. Слишком они были одинаковы и работали как часы. Вспомнив гвардейцев, я начал понимать, что это непростые парни. У некоторых императоров и королей иногда было принято выращивать вместе с отпрысками преданную свиту, которая и днем, и ночью окружала будущих правителей. Возможно, здесь похожий случай. Пока я размышлял, дверь открылась и в салон заглянул седой мужчина с пронзительным взглядом. Он внимательно осмотрел меня и попросил на выход. Наконец-то разомнусь, а то сидеть в броневике, набитом мужиками, такое себе удовольствие. Меня зовут Николай. Он поздоровался со мной за руку, как только я выпрыгнул из броневика, я начальник службы безопасности Восточного. Крепкое рукопожатие. Он смотрел мне прямо в глаза и ответил ему тем же. Мы стояли и жали друг другу руки, не желая сдаваться первыми. Он ожидал, что и тоже представлюсь. Но и промолчал. Тут закралась одна маленькая проблемка. Яисом не знал, как меня зовут, не удосужился узнать при жизни у архимага. Что ему сказать? Наврать. А если начнут проверку и правда вскроется? Хотя какая здесь может быть проверка? Пропал целый поезд с пассажирами. Черт. Мне надо выбираться отсюда как можно быстрее. Вы не против, если мы с вами немного побеседуем? Не дождавшись от меня ответа, он продолжил. У меня есть выбор. Я вопросительно приподнял бровь. К сожалению, нет, он ухмыльнулся, пройдемте. Только после этих слов он отпустил мою руку и указал мне на дверь впереди, которой уже спешил один из бойцов. Учтивость Николая, если это его настоящее имя, меня слегка подкупила. Я понимал, что меня просто так уже не отпустят. Наисориться раньше времени с Карамазовыми мне не хотелось. Нескольких из них я знал лично. Младшие братья учились вместе со мной в одном интернате. Это, конечно, не показатель, но все же сперва я попробую поговорить, а там видно будет. Прошу сюда. Боец открыл дверь и пропустил меня внутрь. Шталяба предпринять я не успел. Дверь захлопнулась и мне. Прямо в лицо выстрелила струя какого-то едкого дыма. Я раскашлялся и тут же отогнал его при помощи воздушной защиты. Ветряной купол закрыл меня от основной массы дыма, водяной должен был стать преградой. Но, увы, веки очень быстро налились усталостью, и в скором времени я отключился. Замок Карамазовых, обеденный зал, закончив ужин, пожилой мужчина распорядился впустить в зал страждущих до общения детей. Он был очень недоволен новостью о том, что Виктор и Анна вернулись в замок, хотя он посылал их на поиски поезда, который не пришел вовремя. Стандартная процедура, ничего сложного, просто прокатиться по маршруту и выяснить, что случилось. Но нет, они вернулись и теперь требовали аудиенции. Отец, Виктор улетел в зал первым, срочные новости. Поезд был атакован бедствием. Анна, которая зашла после, подтвердила слова брата, добавив, что он уничтожен вместе с рельсами. Злобная тварь загребла их вместе с составом. «Это точная информация?» — спросил он, нахмурившись. «Точнее, некуда, мы получили подтверждение от Анастасии Дандевиль и отпрысков великого князя Меншикова». Вот тут интерес к беседе многократно возрос, и граф предложил им присесть, напротив, чтобы рассказать подробности. «Вы, должно быть, неправильно поняли». Они всего лишь дети и могли перепутать. Граф сильно удивился и не поверил, когда речь зашла о его деловом партнере, Крюгера невозможно убить, уж поверьте мне. Граф хранил тайну рода Крюгеров, сколько себя помнил, а до этого эту тайну хранил его отец и дед и прадед. Вот уже больше 300 лет род Крюгеров и род Карамазовых вместе прорубали себе дорогу в элиту Российской империи. тяжелый путь, окропленный кровью, и теперь его же собственные дети нагло врут о смерти Фридриха. «Отец, прошу, не гневайся, я уже выслал в крепость несколько броневиков». Виктор попытался сгладить углы в разговоре с отцом. Все как один утверждают, что это сделал военный, который сейчас находится в подвале. Он возглавил сопротивление, уничтожил Ричарда и затем схватился с Фридрихом. «Это смешно», — рявкнул граф, — «ты сам недавно виделся с Ричардом и Алексом. Разве не так?» «Анна». «Согласна, Виктор, они могли перепутать. Настя так вообще утверждает, что ее похитил Фридрих и привез сюда из самого Красноярска, представляете? Наш Фридрих, Настю, ну абсурд же, они в дедушке годится». Анна попыталась улыбнуться, но, взглянув на отца, поняла, что сморозила глупость, потому что у отца было 5 жен. На последней он женился совсем недавно, год назад, когда ей исполнилось 18 лет. И у них уже намечается первенец. Все тактично проигнорировали слова Анны. Понятное дело, что мог и сделал, Фридрих – очень расчетливый человек, который никогда не упускал своего шанса. Иначе бы не стал одним из 5 королей Красноярска. Граф ухмыльнулся. Надо взглянуть на Анастасию. Неужели настолько хороша, что он решил испортить отношения с Дандевилем? Интересно. Впрочем, если они говорят правду, в этом тоже есть свои плюсы. Граф задумался, потому что Крюгер контролировал несколько очень неудобных крепостей около Восточного. Всего в дне пути они могли послужить императору плацдармом для нападения на форт, в случае конфликта, и это никогда ему не нравилось. «Виктор», — он обратился к сыну, — «ты отвечаешь за безопасность наших гостей». Понял отец, сын графа кивнул, понимая всю серьезность возложенной на него задачи. Ая, недовольная Анна, тут же влезла в разговор. «Солнце мое», — граф слегка улыбнулся, — «ты займешься Анастасией». «Успокой девочку, сходите, прогуляйтесь. Выясни у Меншиковых, что привело их сюда, и обязательно сообщи мне». «Ладно». Он не любил, когда дочь капризничала, как маленький ребенок, но поделать с ней и с собой ничего не мог. Надо же было такому случиться, что она единственная дочь среди 10 официальных детей и еще стольких же неофициальных. С радостью. Анна сжала кулачки от приятной должности. «Я могу приступать». «Конечно, милая, ступай», граф улыбнулся чуть шире. «Виктор, я объявляю общий сбор», дождавшись, пока она покинет обеденный зал, продолжил разговор граф. «Общий сбор», удивился он, «мы не собирались вместе уже 5 лет, с момента появления пробоя 5-го уровня». «Все так серьезно». «Надеюсь, что нет, но упустить такую возможность мы не должны», задумчивым голосом ответил граф, «если Крюгера действительно убили, наш договор расторгнут». «Ты без меня прекрасно знаешь, что это означает». «Понимаю, прольются реки крови». Виктор нахмурился и серьезно посмотрел на графа. «Отец, ты в этом уверен?» «Абсолютно, мы ждали этого момента слишком долго», заключил он, «где Николай?» «Пошел побеседовать с убийцей». Виктор усмехнулся. «Ты идиот?» Спокойным голосом спросил он у Виктора. «Отец, все под контролем». Виктор встрепенулся. Отец никогда не называл его идиотом без повода. А если назвал, значит, есть серьезные основания. Мы усыпили его и полностью разоружили, беспокоиться не о чем. К тому же он ранен. Все тело в глубоких порезах. У графа округлились глаза. Он прекрасно помнил, как они повздорили с Фридрихом и как легко тот разодрал на куски 10 архимагов из его личной охраны, чтобы показать серьезность своих слов. Такое не забудешь никогда, но если мужчина в подвале дрался с одним из них и победил, это означало только одно — немедленно направь туда дополнительную охрану, — рявкнул Аннасона. Как будет угодно, Виктор спорить не стал, если отец говорит так сделать, значит, у него на это имеются веские причины, моя голова, простонал я и попытался до нее дотронуться, но сделать этого у меня не получилось, руки оказались прикованы как к чему они были прикованы. Я побренчал око вами и приотекаерал один глаз. Какого черта здесь происходит? Я оказался на каком-то столе в позе звезды. На ум сразу пришел тот бедолага из подвала слуги Крюгера. Перспективы так себе. Добегался, Димочка. Доигрался в героя. Вот сейчас тебе яички подрежут и пойдем выступать на большую сцену. Я применил усиление и немного поуспокоился. Одно из звеньев цепи начало разжиматься. Значит, проблем с тем, чтобы отсюда выбраться, у меня не будет. Осталось только прийти в себя. Голова продолжала прилично кружиться. Неплохо ОН меня провел, но я сам виноват. Довериться главе службы безопасности? Серьезно? О чем ты думал? С другой стороны, а что мне оставалось делать? Воевать со всей крепостью? Спасибо, мне Крюгера хватило. А здесь, судя по всему, тысячи архимагов и один круче другого. Дмитрий, дверь отворилась и в помещении, в котором я находился, зашел Николай, я верно назвал ваше имя. Дмитрий Донской. Я закрыл глаза, чтобы не выдать своего удивления, откуда он знает, как меня зовут. Неужели дар мимикрии закончил свою работу после того, как я потерял сознание?